Сойма шла быстро. Скоро показался мыс Бесов Нос, о котором в народе ходило много рассказов. Некоторые из дружинников видели на его отвесных склонах высеченные таинственные фигурки и письмена. Тремя каменистыми растопыренными пальцами уходил в море мыс, покрытый высоким хвойным лесом, хорошо заметным издалека. Еще немного, и открылся Муромский нос. Среди соснового леса белели постройки каменного Муромского монастыря. На пути мореходы встретили несколько десятков разных судов, груженных беломорской солью, ворванью, сушеной и соленой рыбой и кожами. Чувствовалась близость реки Водлы, где проходил другой важный путь Великого Новгорода — на реку Онегу и в Белое море. Ночи были теперь совсем теплые, почти такие, как на Беломорье. Соскучившись по своему мастерству, Труфан Федорович часто подходил к кормщику, сморщенному старичку с Вытегры, вот уже вторые сутки бессменно стоявшему на руле. «Дай-ка, Иван Правила, постою за кормщика. Справлюсь, небось, — шутил он, — а ты отдохни, устал ведь. Бери, бери, Труфан Федорович, потешься, а я сосну». И старик, раскинув тут же у амосовых ног баранью теплую шубу, мгновенно засыпал. К речке Повенчанке дружинники добрались под вечер. У самого устья раскинулось небольшое селение, оживающее зимой, когда тысячи санных упряжек двигаются из Новгорода в Сумский посад и возвращаются обратно, груженные беломорской солью. Дружинники обратили внимание на многочисленные амбары, большие заезжие дворы и две-три ловчонки, торгующие самым разнообразным товаром. Сейчас много домов пустовало, и селение казалось заброшенным. У хозяина маленькой дымной избушки, одиноко стоящей в стороне, Амосов купил свежие оленины и, одарив дешевыми бусами хозяйских белокурых дочек, двинулся дальше. Только поздней ночью Труфан Федорович решил остановиться на ночлег. Нарушив тишину, застучали топоры, задымились большие костры, на берегу выросли два шалаша, покрытые зелеными ветками. Забурлила в котле похлебка, распространяя вкусный запах. Окончив трапезу и поговорив о разном перед сном, дружинники стали укладываться спать, опасливо поглядывая на комаров, тучами нависших над костром. Издали комариный рой был похож на серое облако. Комары нападали на людей, нещадно жалили, набивались в нос, в рот, в уши, в глаза. Они затрудняли дыхание, принося человеку страшные мучения. «Ишь, проклятущий гнус!» — тихо ругался старшой Савелий. «Вот уже угощу вас!» Он отошел в сторону, наломал охапку хвойных веток и кинул их в огонь. Едкий дым отогнал на время надоедливые комариные полчища. Лагерь уснул. У шалашей одиноко бродил дозорный. Время от времени он бросал в костер новую охапку веток и глядел, как вспыхивали, корчась на огне, зеленые иглы. Наутро Труфан Федорович снова повел свой отряд по древнему пути, протаренному новгородцами. Опытный мореход много раз выручал людей от излишних тягот и опасностей. На одной из небольших речек, как раз на середине течения, застряв на камнях, суда остановились. Либо река сделалась мельче, либо лодки были перегружены. Быстрая струя ударялась в борта, захлестывая внутрь. Новгородцы дружно работали веслами и шестами, пытаясь продвинуть лодки, но все было напрасно. Предстояла тяжелая работа. Нужно было или облегчить суда, бросив часть груза, или переносить на плечах и лодки, и груз по узкой, чуть заметной тропинке, вьющейся у берега. И тут помог Амосов. Поднявшись в рост, старик внимательно осмотрел реку. Впереди, совсем неподалеку, он заметил переузье, место, где берега близко сходились, оставляя неширокое русло, едва достигавшее 3-4 сажений.